Проснулся я очень рано. По ощущениям, до звонка будильника оставалось еще много времени. Потянулся, почувствовал неприятное давление в спину, будто старый комковатый матрас решил показать все свои прелести. Удивленно открыл глаза и чуть не заорал. Комната была явно не моя, потому что я точно не стал бы жить в таком свинарнике. Грязные занавески, грязные полы, грязное постельное белье, грязный коврик, грязные руки. Постойте-ка, это точно не мои руки. Я, здоровенный рыжий мужик, и руки у меня соответствующие, лопатообразные, с трудовыми мозолями. Я же не метросексуал, работающий в офисе, а самый обычный строитель-универсал. Могу и кирпич класть, и стяжку забабахать, и плитку положить, и ламинат, и паркет, а уж про обои и покраску вообще молчу. С закрытыми глазами в нетрезвом виде, на раз. Ну да, вот такой я человек, простой работяга. Высшего образования нет, как и манер, присущих отпрыскам богатых родов и псевдоаристократам. Сразу после детдома мне выдали комнату в коммунальной квартире и пожелали всяческих успехов во взрослой жизни. Я к тому времени уже закончил строительный техникум и поступил на работу, так что деньги какие-никакие получал, крыша над головой имелась, в общем, счастье, мир и достаток. Так вот я и жил, взрослел, потом старел, но все равно я был рыжим здоровенным мужиком, а не этим кем бы то ни было. Попытавшись резво подняться с бомжатской постели, я испытал все прелести постбухального вертолета. Пришлось немного посидеть, опустив голову, и подышать на счет, как бы ни было противно чуять вонь немытого тела и застойного перегара. Через пару минут я пришел в себя и осторожно поднялся на ноги, сделав пробный шаг. Было очень необычно ощущать себя ниже ростом и намного легче весом, чем прежде. Я немного неуверенно походил по захламленной комнате, чуть слышно матерясь себе под нос и стараясь не наступать на особо подозрительные пятна и разводы грязи, размазанные по доскам пола. Когда я перестал запинаться и покачиваться, как пьяный моряк на суше, решил осторожно вылезти на разведку. Вышел в узкий темный коридор. Одно окошко давало слабый свет, еще больше подчеркивая обшарпанность и общую загрязненность всего дома. Я по очереди заглянул за двери, выходящие в коридор. Спальня, спальня, пустая комната, ванная. Вот в нее-то я и вошел, заметив зеркало на стене. Ну что я могу сказать о своей внешности? Это точно не я. Уж не знаю, каким ветром меня занесло в этого молодого шатена, но явно не по моему желанию. Если бы я выбирал, то предпочел Быкова повыше и поздоровее. А этот юный алкоголик явно страдал от собственной лени, потому что изначально неплохая фигура была совершенно испорчена отсутствующей осанкой и хилыми мышцами. Внешность была самая обычная. Мужик и мужик, хорошо хоть молодой, а не старик, как я прежний. Так, постойте, это что же получается, я умер там, а это мое перерождение? Почему я тогда не младенец, а сразу взрослый бухарик? Или это от такой, типа, вот тебе ужасные условия для начала игры, крутись как можешь, чтобы прокачать уровень. Выйдя на пенсию, я увлекся подобной игрой, а что, семьи у меня не было, дачи для проведения активного досуга не заработал, так что стал престарелым геймером. Виртуальная жизнь помогала не загнуться от скуки. Какие развлечения у небогатого пенсионера, живущего в коммуналке? Ну, кроме понятных, как то, сплетни с соседями, флирт с бабками на лавочке у подъезда, ругань в магазине, ругань в очереди в поликлинике и прочие счастливые ругательные моменты. Так вот, я целиком переселился в сеть, изредка отрываясь на пожрать, поспать, помыться, закупиться. Я даже сдружился с несколькими такими же двинутыми игроками из разных стран, благо что из любопытства еще по молодости выучил английский язык. Игра захватила меня, помогая скрасить довольно унылое существование в реальности. Именно там я жил, сражался, любил. И вот теперь мне выпала неожиданная карта и новая жизнь в молодом теле, и я ни за что не упущу такой прекрасный шанс, не обращая внимания на низкий начальный уровень. Тело приведу в порядок, алкоголь выведу, срач уберу, ребенка накормлю. Стоп, какого еще ребенка? На меня из-за двери испуганно таращился мелкий пацаненок в какой-то странной одежде, типа, как у нищего гасконца, протертая рубашка, но с кружевами на манжетах и какие-то укороченные штаны на резинках. Прям маленький Д'Артаньян без усов и шпаги. «Пап», — тихо прошептал ребенок, зыркая на меня своими черными глазенками, «ты в порядке?» «Да вроде, малыш», — так же негромко ответил я, присаживаясь на корточки, чтобы не нависать над ним и разглядеть получше своего сына. «Правильно ведь, раз я в этом теле, а детеныш зовет меня папой, значит, это мой отпрыск. Вот только чего это он такой зашуганный и худой, я не хотел. Всхлипнул пацан и кинулся мне на шею. Пап, я больше так не буду. Я так испугался. Ты упал, а потом окутался таким ярким светом и задергался. Даже подлетел вверх на пару ладоней. Пап, ну ладно, не бойся, обнял я худенькое дрожащее тельце, усиленно пытаясь понять, о каком сиянии бормочет малыш. Шо это за хрень? Я что, в магический мир попал? Типа, я колдун, а мой отпрыск чуть не помер со страху из-за неправильно сработавшего заклинания? Если это так, то я, наверное, не бытовик, судя по срачу в доме, а какой-нибудь погодник или стихийник, раз летаю по воздуху. Ладно, разберусь потом, пока надо выяснить у сына поподробнее, кто я и где нахожусь. Малыш, я плохо помню, после обморока что вообще произошло, у меня случился этот стихийный выброс. Чуть запинаясь и все так же всхлипывая, пояснил пацан. Я не хотел, просто голова сильно болела, а ты начал ругаться, вот я и выкинул. Ты упал, а потом мама перенесла тебя в комнату. Так, значит, мама у нас все же есть, и, к сожалению, тоже не бытовик. Что же это за семья бестолковая, куча магов и ни одного полезного в хозяйстве. Интересно, а сын тоже стихийник, выглядит достаточно взрослым и разговаривает осмысленно, а не лепечет. Хотя по его худющему телу непонятно, сколько ему лет. Сынок, ты успокойся, я не сержусь, погладил его по спине, чувствуя под рубашкой все позвонки и ребрышки этого худющего воробышка. А мама куда делась? Она по делам ушла, в аптеку зелья сдавать. Сказала, что вернется только вечером. А сейчас у нас утро, увидев согласный кивок, легонько обнял сына и попросил. Давай-ка я умоюсь, а ты иди на кухню. Я очень хочу позавтракать вместе с тобой. Посмотри, что у нас имеется из продуктов. Когда ребенок убежал, я обследовал ванную на предмет помыться и побриться. Нашел в шкафчике помазок и безопасную бритву. Из средств для мытья был только кусок дешевого мыла, но я и ему был счастлив. Еще меня поразила система кранов. Почему-то не было смесителя, а только две разные трубки подачи воды. Пришлось затыкать слив пробкой и набирать ванну, чтобы хорошенько вымыться. Воду пришлось менять трижды, настолько она была грязной после каждой помывки. Напоследок я ополоснулся холодной водой, разогнав остатки похмелья, и вылез из ванной, брезгливо ступив на грязный кафель. Прошлепал обратно в свою спальню, порылся в шкафу, нашел невонючую чистую одежду, семейники, носки, майку, темно-синие джинсы и клетчатую рубашку. Обнаружил даже какие-то полуботинки на рифленой подошве, так что вниз, на первый этаж, я спустился во всеоружии. Мелкий, бля, надо как-то ненавязчиво узнать его имя и поменьше материться. Уже разложил на столе продукты, не особо отличающиеся разнообразием. Я осмотрел предложенный ассортимент и обрадовался. Яйца, какой-то паштет, молоко, хлеб и сливочное масло, на завтрак точно хватит. Интересно, если дома есть продукты, значит, мы не нищие, так чего ребенок такой худющий? Да и я не отличаюсь особыми запасами жира. Быстренько приготовив огромный омлет, поджарив кусочки хлеба в тостере и сварив какао для детеныша, а для себя кофе, я набросился на еду. Сын тоже молотил, что только за ушами трещало. Когда мы насытились, я сложил грязную посуду в мойку и задумчиво огляделся, привычно отыскивая взглядом пепельницу и сигареты. Сейчас, пап, правильно понял мой взгляд пацан и выскочил из кухни. Через пару минут он вернулся с пачкой луцкостряки, которую протянул мне. Они были в твоей куртке. Спасибо, малыш, улыбнулся я, заметив, как порозовел довольный ребенок. Знаю, что это не педагогично, давать несовершеннолетнему гражданину прикоснуться к, а ужас, опасному табачному изделию. Но в моей прежней жизни мы были простыми ребятами, так что сами смолили, что попало с самого юного возраста. Вот такой я ужасный пример для подражания. Пап, а почему ты меня не зовешь по-прежнему Севом? Нет, мне нравится, но я же уже взрослый. Запальчиво выкатил мне ноту сынок. Сев, значит, выпустил я колечко дыма. Неплохо, но тогда, раз ты взрослый, представься-ка полным именем старшему по званию. Северус Тобиас Снейп. Четко отрапортовал пацан, а я чуть дымом не подавился. Это что за имя такое? Мы какие-то странные колдуны. Я-то ожидал, что его зовут каким-нибудь Саруманом Белым, а меня Митрандиром Серым, а не вот этим обычным английским, вроде, именем. Постойте, так мы с ним и говорим по-английски. Я как-то сразу не въехал, автоматически отвечая ему, как своим друзьям, игрокам из сети. Хорошо, Северус, значит, буду так тебя звать. А теперь расскажи-ка мне о нашей семье, я должен убедиться, что ты все знаешь и не перепутаешь данные. Хорошо, пап, кивнул мой английский сынок и начал доклад, вытянувшись в стойку смирно передо мной. Наша семья состоит из трех человек. Отец, Тобиас Арктурус Снейп, мать, Эйлин Лилиана Снейп, в девичестве принц, сын, Северус Тобиас Снейп. Статус, отец, Сквиб, мать, волшебница, сын, волшебник. Постой-ка, малыш, притормозил я поток информации. Что это? Вы, волшебники, а я, Сквиб, поправил меня сын. Это такой волшебник, который не умеет колдовать, потому что у него не развиты магические каналы. Ахует, выдавил я и тут же поправился. Никогда не повторяй этого слова, сынок. Вернее, не повторяй при дамах. Так, значит, я не волшебник, а как это узнали? Ну, задумчиво нахмурился Северус. Ты никогда не учился в Хогвартсе и не колдуешь. Мда, а кто колдует? Поинтересовался я. И какое колдовство умеете применять вы с мамой? Потому что, судя по состоянию нашего дома, вы точно не бытовики. А кто это такие? С любопытством спросил меня сын, усаживаясь на стул и впиваясь в меня своими черными глазищами. Это такие маги, которые умеют делать жизнь приятнее и легче. Например, очистить всю грязь одним заклинанием, починить все подряд, подогреть воду, выстирать белье, ну и все остальное в этом роде. Неопределенно покрутил я рукой, не сумев сразу вспомнить все полезные свойства магических домохозяек. Все, что ты перечислил, умеет любой средний или даже слабый волшебник, закусил от усердия губу Северус. Я могу сделать некоторые вещи даже без палочки, только мне мама не разрешает, говорит, что ты будешь ругаться. Не буду, заверил я его. Ну-ка покажи мне что-нибудь. Пацан сосредоточенно запыхтел, вытянул вперед руку и прошептал. Экскура. Из его руки вырвался неяркий луч света, и там, куда он попал, сразу же стало чисто. Кусок пола и дверца шкафчика очистились от пыли, жирных пятен и потеков. Вот как-то так, испуганно уставился на меня Северус. Пап, ты точно не против? Не против, задумчиво пробормотал я, думая о своем. Это что же такое получается, в мире волшебников я, инвалид с рождения? Ну уж нет, за каким-то хреном меня сюда закинуло, значит, подавайте мою попаданческую плюшку. Я тоже вытянул руку вперед, сосредоточился и, не обращая внимания на скептический взгляд сына, гаркнул «Экскура» и потерял сознание. Очнулся я, лежа прямо на абсолютно, идеально, кристально-стерильно чистых досках. Я смотрел на них в упор, потому что лежал на боку, чуть ли не уткнувшись носом в пол. Надо мной слышались всхлипывания Северуса. «Ну нет, так дело не пойдет, чего это пацан постоянно хнычет? Того гляди, начнут его обзывать нытиком или плаксой». А это будущему мужику совсем не к лицу. Знаю я таких, в детстве их клевали, а потом они выросли тихими маньяками или подкаблучниками, что почти однохуйственно. Ты чего ноешь? Тихо прошептал я, чувствуя слабость во всем теле, и сразу же почувствовал, как на меня навалился ребенок. Пап, ты опять отключился. Я испугался за тебя, но ты волшебник, у тебя был сильный выброс, поэтому ты упал в обморок от истощения. Ну вот и хорошо. Все так же тихо прошептал я, обняв сына. «Слушай, Северус, давай маме пока ничего не будем говорить, пусть это будет наша с тобой мужская тайна. Настоящая тайна от мамы», — обрадовался он, прижимаясь ко мне покрепче. «Пап, я так рад, что ты изменился и больше не будешь ругать маму за волшебство». «А я ругал? Не знаю, я не слышал», — неуверенно пробормотал Северус. «Но когда я ее спрашивал, почему она не уберется и не починит магии вещи», «мама говорила, что ты не разрешаешь, и уходила в подвал варить зелья. Я только хмыкнул на это заявление. Похоже, моя дорогая супруга просто терпеть не может следить за хозяйством, вот и нашла отмазку. Интересно, как бы я понял, что она колдовала, а не мыла полы вручную. Не вижу никаких отличий между своим выбросом и обычной генеральной уборкой. Ладно, это все лирика, а пока надо собрать себя в кучу и привести в порядок ребенка. Так что я, кряхтя и охая, поднялся с пола и потащил сына в ванную. Там я его тоже трижды вымыл, до скрипа оттерев маленького поросенка и его кудри. По ходу помывки я задавал вопросы, охреневая все больше и больше. Кроме имен жены, себя и сына, я узнал, что мне 33 года, ура, я снова молод и дееспособен, Северусу 9 лет, а супруга старше меня на 8 лет, вот, бля, мало того, что она грязнуля и лентяйка, так еще и старуха, хе-хе, конечно, по сравнению со мной прежним она очень молода, но тут вам не там, так, что еще из полезного, родни у меня нет, а вот у Эйлин есть папаня аристократ, маг в хрен знает каком поколении, который выгнал ее и лишил содержания из-за замужества с недостойным мужчиной сквибом, то бишь со мной, болезным. Если супруга меня бросит, то ее с распростертыми объятиями ждут в отчим доме. Ну охренеть, какие нетолерантные люди эти волшебники. Работаю я на местной фабрике наладчиком станков, ну это фигня, разберусь, тут никаких космических технологий, потому что живем мы в обычном городе, Могловском, тьфу, бля, что за гадкое слово, дом, моя наследственная собственность, так что о стоимости аренды переживать не надо, год сейчас 1969 от Рождества Христова, если этот мир похож на мой прежний, то можно жить потихоньку, до всеобщего кризиса еще есть время, так что можно подготовиться, живем мы в Каукварте, Спиннересьент, что мой мозг переводил как конец волчка, хе-хе, вот такой я сломанный гугл-переводчик. Рядом с домом та самая фабрика, отравляющая местную речушку и воздух, кобздец экологии. О состоянии счетов ребенок, конечно же, не знал. Мал еще. Ладно, сам все разузнаю. Оказалось, что местные маги колдуют палочками, так легче, чем просто силой желания. Эх, чего же я не попал в Сейлор Мун? Ходил бы в матроске и фичил всех подряд волшебным жезлом и силой луны. Только боюсь, что Мичеру и Харуки я бы не вынес. Любовь кузин воинов, это уж слишком для трепетного быка меня. Да и короткая юбочка не очень подходит к моим волосатым бледным ногам. Хотя я можно попробовать, я же в Объединенном Королевстве теперь живу. Так что никто не будет тыкать пальцем в мужика в клетчатом килте. Известный волшебный торговый квартал находится в Лондоне на Диагонал-Лее, в скрытой локации. Северус обещал отвезти меня, дорогу он помнил, ездил с мамой несколько раз, когда та сдавала свои варево в местные аптеки. Есть еще в Эдинбурге, Дублине и других крупных городах, но сын точно не знает, где находятся входы и как их активировать. Вот еще вопрос, почему такая крутая зельеварка не вылечила мужа от запоя? Как я понял, побухивал Тобиас каждые выходные, так почему его не напоить каким-нибудь волшебным алкозельцером или не запрограммировать, как Кашпировский? Видно, драгоценной супруге абсолютно посрать на состояние здоровья собственного мужа, чистоту жилища, внешний вид сына и его сытость. Что же там за принцесса мне досталась, что я такое чудо терплю и только тихо спиваюсь? Весь день мы возились с Северусом по хозяйству, помыли полы во всем доме, вытерли пыль, волшебным экскуро вычистили кухню, применяя заклинания по очереди. Я больше не пыжился изо всех сил, поэтому и в обморок не падал, только жрать хотелось. Сняли засаленное постельное белье и прокрутили на стиральной машинке, развесив на просушку во дворе. Пообедали жареной картохой и салатом из капусты с зеленью, доели весь хлеб, так что ближе к вечеру выбрались в магазин. Северус, уставший, но довольный, чинно шел рядом со мной, немного смущенно держась за мою руку. Ну да, понимаем. У пацана такой возраст, что вроде и взрослый, а отцовского внимания хочется. Тем более, что Эйлин то ли намеренно, то ли по незнанию творила из Тобиаса бабайку для сына. Типа, я бы тебе все сделала и позволила, но злой отец будет ругаться. Стрелочница, блять. Ладно, буду налаживать отношения с сыном, а на ту жену еще посмотрим, что там за краль-аристократка. Я сам был сиротой и прекрасно помню, как мне хотелось, чтобы у меня был отец, не мама, не семья, братья-сестры, а именно взрослый сильный мужчина, которому я мог бы доверить все свои детские тяготы и проблемы. В магазинчике недалеко от дома мы набрали 4 пакета всякой всячины, начиная от булочек с повидлом и заканчивая нормальным шампунем и мылом. Обратно тащились с трудом, но Северус мужественно пер пакет с самыми легкими покупками, рассказывая о своих мальчишеских делах и проказах. Продолжил он и дома, пока мы раскладывали продукты в холодильнике, а моющие средства в ванной по полкам в кладовке. В какой-то момент я замер, поняв, что во всех этих рассказах отсутствует очень важная деталь – упоминание об одноклассниках и учебе. «Северус, малыш, а в какой школе ты учишься?» – осторожно спросил я у него. «Пока ни в какой. Пап, ты чего? Я же тебе говорил, что в Хогвартс буду поступать только в 11 лет. Так, взъерошил я волосы, падая на стул и пытаясь сформулировать очередные вопросы. А какую профессию ты получишь в этой вашей волшебной школе? Это профессиональное учреждение, там есть трудоустройство после окончания заведения? Не знаю, растерянно ответил ребенок. Вроде бы ничего нет, это просто школа, а те, кто хочет получить мастерство, будут учиться дальше. Мама вот стала зельеваром, ее дедушка учил, а потом она сдавала экзамены в гильдии. А ты кем хочешь стать? Поинтересовался я, закуривая очередную сигарету и открывая форточку для выветривания дыма. Хотя в эти времена табак был просто отличным, безо всяких противных вонючих оздоравливающих присадок, как в моем мире, полсотни лет вперед. Зельеваром, неуверенно пробормотал Северус, глядя на меня. Ты у меня спрашиваешь? Улыбнулся я сыну. А если тебе не захочется всю жизнь готовить вонючее варево, эти колдовские рецепты, вроде из всяких летучих мышей и жабьей икры, ну да, ингредиенты пахнут и выглядят не очень, слабо усмехнулся он в ответ. Пап, а что тогда делать? Думаю, первым делом мы запишем тебя в школу. Еще 2 года ты сможешь заниматься со всеми, а потом я подам заявление и переведу тебя на домашнее обучение. Из этой вашей Хогвартс не выпускают на каникулы. Увидев согласный кивок Северуса, я продолжил развивать мысль. Будешь сдавать тесты и зачеты или писать контрольные, даже не представляю, что там надо, но мы все узнаем и решим этот вопрос. Так что после окончания школы у тебя будет выбор, остаться учиться у магов или поступить в нормальный колледж. Можешь даже стать астронавтом и полететь на другие планеты. Надо пользоваться тем, что у тебя есть доступ к 2 мирам, поэтому есть из чего выбирать. Хорошо, пап, это и вправду кажется интересным, закивал сын. Мне нравятся всякие механизмы и машины, а еще мотоциклы. Значит, узнаем все о школах в округе и выберем. Ты же читать и считать умеешь? Да, я и латынь учу, и арифмантику. Они необходимы для расчета ритуалов и заклинаний. Ритуалист ты мой, погладил я его по голове, улыбаясь серьезной мордашке. Ладно, давай готовить ужин, а то я опять проголодался как волк. Это из-за колдовства, кивнул сынок, подхватывая овощечистку и корзинку с морковкой и луком. Когда тратишься магически, легче всего восполнять силы едой. Я поэтому такой худой, смущенно пробормотал он, аккуратно срезая шкурку с овощей. Худой ты потому, что твоя мама не кормит тебя и не готовит ничего, проворчал я, нарезая мясо для плова. Ладно, исправим, время еще есть. Я тебя подкормлю, и будем вместе делать зарядку и бегать по утрам, а то оба как глисты в обмороке. Когда ужин был готов и одуряюще вкусно пах на весь дом, хлопнула входная дверь, послышался стук каблучков по полу, и в кухню вошла высокая, очень худая брюнетка, выглядящая намного старше меня Тобиаса. Она окинула хмурым взглядом чистую кухню, сияющего Северуса, меня с ложкой в руке у плиты и недовольно произнесла: «Что вы тут делаете?» Я тут же завелся с полпинка, увидев, как с ее ботинок на пол натекает противная грязная вода. Вот что за хамство, ходить в уличной обуви по дому, не мудрено, что кругом был такой сральник, хуже, чем в бомжатнике. Поэтому я звучно кинул ложку на подставку, принял позу сахарницы и ехидно протянул. «Ой, Северус, какую к нам красивую тетеньку замело! Вас не Раиса Захаровна зовут?» Случайно, на мои слова принцесса только некрасиво вытаращилась, открывая и закрывая рот, как рыбка в аквариуме. «Пап, ну ты чего, это же мама!» — громко зашептал мне сынок. «Да ты что?» — притворно удивился я, всплеснув руками. «А я думал, что это начальник из отдела кадров на проверку заглянул, потому что очень странно для жильца дома ходить в грязных ботах по чисто вымытому полу. Моешь тут, моешь, а они ходят и топчут», — занудным голосом проворчал я, косплея то ли уборщицу, то ли Надюху Кузякину. «У нашей дорогой маменьки хватило ума выйти в прихожую, снять обувь и вытереть грязные отпечатки». Снова появившись на кухне, уже не так по-командирски Элин спросила: «Вы что, убрались и искупались? А что, нельзя было?» По-еврейски ответил я вопросом на вопрос. «Или у нас вода лимитированная, или пыль и жирные пятна тебе были дороги, как память о нашей молодости». На это заявление супруга промолчала, оставив без ответа. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Она уселась за стол, а во мне опять подняла голову гадкая ехидна с легким обсессивно-компульсивным расстройством. «Не понял, дорогая, вот ты прямо так и собираешься принимать пищу, не помыв руки и не переодевшись из уличной одежды в домашнюю, не причесав волосы. Отличный пример ты подаешь нашему сыну. Не мудрено, что он ходит, как малолетний принц-оборванец, а в доме хлев. Эта тирада наконец пробила высокомерное выражение на лице нашей штатной принцессы, и она отправилась в свою комнату, а я только вздохнул и виновато посмотрел на Северуса. Ты извини меня, малыш, но мне надоело жить как животное. Раз твоя мама не хочет соблюдать элементарные правила, придется ее научить, а то мы с тобой старались, убирали, готовили, а она пришла, натоптала. Я понимаю, пап, тихо ответил он мне, если честно, мне тоже не нравится быть грязным и голодным, так что я за тебя. Ну и хорошо, довольно кивнул я, накладывая плов на тарелки и ставя общую салатницу на середину стола. Северус, достань лимонад, если хочешь, а я заварю чай. Ужин прошел в спокойной дружественной обстановке, как сказал бы товарищ Александр Бовин, сидя на фоне логотипа МП и покручивая меж пальцев авторучку. Мы с Северусом беседовали о всяких мелочах, Эйлин молча ела, поглядывая на нас. Наконец, все выпили по чашке чая, и я начал серьезный разговор, решив не откладывать на потом. Ведь каждый знает, что лучше сделать гадость сегодня, а на завтра повторить для закрепления результата. И так много-много раз, пока в некоторые слишком хитромудрые головы намертво не вобьется, что в этом доме больше не подают и речи в пользу бедных и ленивых, не срабатывают. Так вот, дорогая супруга, начал я серьезным тоном, глядя на замершую Эйлин. Нам с Северусом надоело жить, как животным, причем, голодным животным. Хочу предупредить тебя, с завтрашнего дня всегда должна быть готова горячая полезная еда. Ты сидишь дома, значит, ребенок должен быть сыт и ухожен. Если я еще раз увижу его грязным, вшивым, в твоих обносках, то не обижайся, вылетишь из дома по решению суда. Да-да, Могловского суда, ведь мы с тобой женаты по закону. Стало быть, я могу лишить тебя родительских прав и забрать полную опеку над сыном. Также я больше не потерплю грязи в доме, будь добра поддерживать чистоту. Мне без разницы, будешь ты колдовать или мыть полы вручную. В конце концов, у нас не средневековье, горячей воды в Титане полно, машинка работает, как и пылесос. По выходным я буду помогать тебе проводить генеральную уборку, но ежедневную никто не отменял, у нас ребенок, и растить из него поросенка с сальными волосами я не позволю. С начала учебного года он пойдет в школу, так что внешний вид должен быть приличным. Завтра я схожу с ним в магазин и куплю нормальную одежду и обувь. Я не спрашиваю, куда ты деваешь прибыль, полученную от варки зелий. Не хочешь вносить деньги в семейный бюджет? Твое дело, я и сам справлюсь с содержанием семьи. Но почему, Тоби, еле слышно прошептала Эйлин. Раньше ведь тебя все устраивало, а теперь надоело. Отрубил я, упреждая даже зачатки спора. Я не требую ничего особенного, или ты опять скажешь, что я запрещаю тебе колдовать во благо семьи. Так вот, при сыне говорю, мне не важен процесс, меня интересует только результат. Если ты против, то хорошенько подумай, так ли уж сильно нужна тебе семья, или, может, тебе пожить у отца, у него там наверняка слуги, раз уж он такой не ВИБКХМ, потомственный аристократ, не терпящий сквибов, он просто хочет породниться с Розье, потупилась Эйлин. Он еще в Хогвартсе заключил контракт о моей помолвке с их средним сыном. А ты что, с любопытством поинтересовался я, ведь правда интересно, с чего эта ведьма из богатой семьи выскочила замуж за простого работягу, а я с ним тогда поссорилась. Тихо прошептала несчастная барышня-крестьянка. Росс долго ждал, когда я получу звание мастера зельевара, а годы шли, ему хотелось семью. Вот мы и поругались, а потом я познакомилась с тобой в Лондоне и вышла за тебя замуж ему назло. Ну охренеть, как приятно это слышать. Возмутился я за беднягу Тобиаса Первого. Ты хоть любила меня, понятно. А теперь что, снова помирилась со своим женихом, он ждет меня все эти годы, побледнела Эйлин, опустив глаза и стараясь не встречаться взглядом со мной и сыном. И отец говорит, что контракт магический, поэтому я и теряю силу, откат. Ну, допустим, что мы с тобой разведемся, Северуса примут твой папаша и женишок. Насколько я понял, ребенок от сквиба у ваших крутых колдунов считается каким-то там полукровкой. Отец сказал, что отправит Сева в закрытый пансион во Франции, и там мальчик получит полное образование, после поступив на учебу к какому-нибудь мастеру-зельевару, поделилась с нами грандиозными планами Эйлин. Я посмотрел на замершего сына, который даже губу закусил от волнения, Вот только радости на его лице я не увидел. Ну да, тут оказывается, что он мешает маминому счастью, поэтому надо запихнуть его подальше, чтобы не портил картину благополучной любящей семьи. А там и второй сынок родится, потомственный чистокровный маг, полукровку можно и не признавать, сам проживет как-нибудь. «Северус, ты хочешь так учиться и жить?» – спросил я у ребенка, глаза которого снова наполнились злыми слезами. «Ты у нас разумный взрослый парень, так что выскажи свое мнение. Ты можешь поехать во Францию или остаться со мной, учиться в обычной школе, а потом отправиться в свой Хогвартс. О Магловском колледже мы уже говорили. Подумай, не торопись, потом скажешь свое решение нам обоим. Поговори с мамой, пусть она расскажет тебе правдивую историю семьи и распишет сияющие перспективы. Ты же знаешь, что я простой сквип и тягаться с волшебниками не по мне». «Хорошо», — решительно кивнул сын, глядя на меня серьезным взрослым взглядом. «Я буду думать, а пока могу я пойти в свою комнату? Все было очень вкусно. Спасибо, пап». Я кивнул, и Северус выбрался из-за стола, не глядя на мать. Я начал мыть посуду, не дождавшись подобной инициативы от жены. Мне не тяжело. В конце концов, я всю жизнь сам себя обслуживал, не надеясь на любовниц. Да и дамочки мне попадались однотипные. Принцессы, ожидающие принца у окошка, с наращенными когтями и приклеенными ресницами. Реально, когда увидел одну из своих пассий без макияжа и прически, чуть не перекрестился с перепугу. Сидит это чудо на общей кухне, эротично закинув ножку на ножку. Курит, стряхивая пепел в баб Манину любимую кружку. На голове художественный беспорядок, морда заспанная, тушь размазанная. В общем, девушка моей мечты тире королева красоты. Ладно, чего это я ударился в воспоминания о бабах? Гормоны? Недотрах. Я уж и позабыл за последние годы про эрекцию, хе-хе-хе. Но если честно, на эту Эйлин у меня и не встанет. Не люблю я подобных моделей человека, не возбуждают меня кости. Я люблю таких приятных пухляшек с ямочками на щеках и доброй улыбкой. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Судя по откровениям дрожайшей половины, она вот-вот навострит лыжи в сторону заката, вернее, своей девичьей горячей любви. Ну да бог с ней, пусть будет счастлива, а я только рад избавиться от балласта. Баба с возу, как говорится, потехи час. На следующий день, в воскресенье, мы с Северусом отправились гулять по городу. Эйлин с утра забилась в свой подвал к котлам, вот реально, она, как в сказке, варила свои зелья в черных котелках. Интересно, это такие магические замуты, или волшебники ничего не знают о лабораторной посуде? Весы эти допотопные неужели лучше электронных, или они примерно, на глазок, насыпают? В общем, мрак и непонятная жуть. Так вот, отправились мы с сыном по магазинам, заодно я решил узнать, где работаю, и вообще разведать, чем дышит народ. Одежду купили быстро, Северус был неприхотлив, хотя, если вспомнить, во что наряжала его мать до моего появления, понятно, что джинсы и обычные футболки-рубашки пошли на ура. Купили и кроссовки, тапки, кеды и ботинки, не забыв о белье и куртке. Заодно зашли в местное отделение банка, прочел название на своей чековой книжке, где я узнал, что довольно состоятелен. Ну, не миллионер, конечно, но у меня была двойная страховка, полученная после смерти родителей. Они разбились на машине еще до моей женитьбы, поэтому Эйлин с Северусом их не видели. Так что деньги у меня были плюс свой дом. Считай, богач, особенно по сравнению с моей прошлой комнаткой в коммуналке и пенсией в 200 уе. В общем, купили мы одежду и мне, и ребенку. Раз жена меня не любит и собирается разводиться, то ей ничего дарить не буду, имею я право обидеться. Вдруг у меня морально-физическая травма от предательства любимой женщины, так и импотентом можно стать. Ну или тихим извращенцем, который трясет своим голым половым органом в парке, нарываясь на насмешки грубых нетрепетных прохожих. А у мужчины, может, горе какое, нет чтоб поддержать, ужаснуться, повизжать немного, глядя на несчастный скукоженный замерзший член. Ведь человек здоровьем рискует, машет, машет, а все зря. Эха, ладно, чего это я так распереживался о чужих органах движения? Тут бы свои сохранить, мало ли что напоследок может выкинуть ведьма. Хотя это я, несчастный брошенный муж, интересно, уже с рогами? Тьфу, хватит об этом думать, а то еще накликаю себе что-нибудь эдакое. Посмотрели мы и на ткацкую фабрику, где мое тело работало. Полюбовались на мутную речку, несущую отходы жизнедеятельности всего городка. Я покачал головой, разглядывая смог над домами и вдыхая аромат химикатов. «Слушай, малыш, как-то мне это место перестало нравиться, надо бы переехать куда-нибудь, где поприятнее и почище, а то боюсь, что у нас легкие скукожатся не от курения, а от этого свежего воздуха. Дом можно продать, купить что-нибудь в вашем магическом мире. Как думаешь, есть еще скрытые локации, кроме Диагон-Аллеи? Есть деревня Хаксмит, возле Хогвартса, там живут одни волшебники», — вспомнил Северус. «Еще есть смешанные поселения. Можно узнать в Лондоне, я видел путеводители в книжном магазине Flourish & Blotts. А у нас хватит денег? Не знаю, насколько дорого жилье в магическом мире и какой у них транспорт. Мне же надо найти работу, обучиться этой появившейся магии, но думаю, что узнать будет не лишним. В конце концов, прикинуть заранее. Волшебники умеют перемещаться аппарацией», — тихонько поведал мне ребенок. «Крутанулся, сказал, аппарейт, и добрался куда тебе надо за одно мгновение. Вот это здорово!» — довольно кивнул я. «Надо обязательно научиться такому полезному заклинанию, это же удобно и экономно. А мы с тобой, парни простые, нам надо каждую монетку самим зарабатывать. Да, пап, мы с тобой не аристократы, хотя твое второе имя очень похоже на волшебное. Давай попробуем узнать о твоих предках, ты же Сквиб, значит, в родне есть маги. Посмотрим», — с улыбкой ответил я ему. «Пойдем домой, я уже нагулялся, да и обедать давно пора». «Да, пап, пойдем домой». Часть 2. Эйлин покинула нас через месяц. Ушла по-английски, не прощаясь, пока я был на работе. Вот такая прекрасная жена, мать и хозяйка. Слава Тихосподи, избавился от принцессы, можно спокойно вздохнуть. Все это время я вживался. В тело — удалось, в дом — с большой натяжкой, в работу — вообще не мое, в семью — получалось частично, в страну — ох уж эти британцы со своими англоязычными тараканами. Мне еще повезло, что Тобиас Первый совсем недавно устроился на работу на фабрику и не успел завести себе товарищей. Компания, с которой он побухивал по выходным, сразу же отвалила, как только узнала, что их неизменный третий завязал. Жене вообще было плевать на меня в качестве партнера, так что заметить разницу мог бы только сын, но он списывал все различия в поведении насчет появившейся магии. Упал, потерял сознание, очнулся — гипс. В моем случае вместо гипса — волшебство. Северус выбрал меня, прикинув все перспективы. Быть изгоем в семье аристократов или остаться в знакомом месте с пока не очень понятным, но, вроде, ставшим вменяемым отцом. Он внимательно присматривался ко мне, оценивая мое отношение к нему и сравнивая с материным. Понятно, что ребенок побаивался меня, но я был знакомым злом, в отличие от какого-то спесивого деда и совершенно неизвестного будущего отчима. Я старался не сильно давить на сына, в конце концов, у меня и опыта в воспитании детей не было. Мне повезло, что в детском доме у нас был нормальный коллектив воспитателей и прекрасный директор, который заботился о воспитанниках, и персонал подбирал себе под стать. Дрались, конечно, куда без этого, мы же пацаны, кровь играет, гормоны бушуют, все через край. Вот и бились между собой и с посторонними бандами, в общем, жили реальной личной жизнью, ведь во времена моего детства и юности никто сутками не зависал в сети. Так вот, сын остался со мной, а Эйлин собрала все свои вещи и котелки шумовки из подвала и свалила к папеньке под крыло. Когда я вернулся с работы, сын сидел в гостиной и грустно смотрел в незажженный камин. Я обнял его. «Северус, если ты будешь скучать, то всегда можешь переехать к маме. Пап, ты же слышал, меня просто отправят в какой-то закрытый пансион. Где я там ее увижу?» — совсем по-взрослому вздохнул он. «Ну и ладно, давай-ка приготовим ужин, а то я голоден». Пока я споро отваривал макароны и делал соус из фарша и томатов, Северус нарезал овощи для салата. Я любовался его отточенными движениями и профессионально поставленной рукой. Даже нож он поднимал строго под определенным углом. «Это тебя мама научила так резать?» «Угу, для ингредиентов важна точная калибровка», — кивнул он, не отрывая взгляд от доски. «Молодец, приятно смотреть на твои успехи. Это очень важно для становления мужчины. Наша жизнь и репутация складывается из таких вот мелочей, как правильные движения при работе», — похвалил я сына. «Завтра съездим на эту торговую улицу, прикинем, сколько что стоит, посмотрим, может, найдем магическое агентство по продаже недвижимости». «Да, пап, а еще надо приобрести тебе волшебную палочку. С ней намного легче выполнять сложные заклинания. Не будешь так уставать и тратить силы на простую уборку. Купим какой-нибудь сборник для домохозяек, там знаешь сколько полезного. Хорошо, что ты у меня такой умный и взрослый, вздохнул я, усаживаясь за стол. Я, наверное, буду искать другую работу, ведь если мы продадим дом, кто-нибудь заинтересуется, откуда я берусь каждое утро в Каукварте. Ты же теперь волшебник, может устроишься к магам? Предложил Северус, аккуратно начиная есть горячие макароны в прикуску со свежим хлебом. В принципе, на фабрике работать несложно. Станки не часто ломаются, а профилактику мы проводим с напарником вдвоем. Но этот грохот, от него даже шумопоглощающие наушники не спасают, пожаловался я. Голова к вечеру раскалывается, да еще эта вонь от красителей. Тогда точно надо что-то подбирать. «Пап, не хочу, чтобы ты заболел». На Диагоналлею отправились с утра пораньше. Как рассказал мне Северус, основной наплыв покупателей приходился на полдень. Ну да, маги, те же старушки из очереди. С утра проспятся, позавтракают, посмотрят очередную серию любимого мыла и в путь. Добрались мы без проблем, сначала на поезде до Лондона, а потом на метро до станции Лестер-сквер. Выбрались на пересечении Черинг-Кросс-Роуд и Грейт-Ньюпорт-Стрит и дошли до дома номер 12, где оба увидели вывеску с ведьмой, склонившейся над дырявым котлом. Северус объяснил мне, что проход надо открывать при помощи палочки, которой у нас не было, поэтому я подошел к высокому сухощавому мужчине за барной стойкой. Он осмотрел нас внимательным взглядом, а потом приветливо улыбнулся. «Добро пожаловать, господа волшебники! Чем могу вам помочь? Нам 2 стакана мятного лимонада, и позвольте, пожалуйста, угостить вас от чистого сердца», приветливо кивнул я привратнику магического квартала. Для меня было понятно, мужик тут не просто так стоит, тем более что это единственный официальный вход в волшебную часть Лондона. Так что дядя Том, скорее всего, это должность для обученного агента спецслужб. Мало ли кто захочет попасть в скрытую локацию, например, с целью ограбления или раскрытия тайны волшебного мира. Бармен принял мой маленький дар, потом проводил на задний двор, где показал незатейливую комбинацию шифр, который надо было отстукивать прямо по кирпичной стене. Маги, такие затейники. Нужные кирпичи были стерты, как кнопки у допотопного кодового замка на подъездной двери. На самой аллее было странно, другого слова и не подберу. Дома по какой-то причине были косыми, словно пизанская башня, что меня строителя приводило в полную прострацию, смешанную с диким желанием все отремонтировать. Я, конечно, понимал, что тут все держится на заклинаниях, но чисто эстетически смотреть на это безобразие и нарушение всех строительных норм было очень тяжело. Ну ладно, мы тут, слава тебе, Господи, не живем, а просто на закупку приехали. Первым делом мы отправились в банк, чтобы обменять фунты на волшебные галеоны. У меня в голове орал противный попугай. Пиастры, пиастры. Но я упихал его подальше в подсознание, чтобы не заржать в неподходящий момент. Банкиры были, КХМ, магическим народом монополистов-финансистов, только без шапочек ермолок и на скрипочках не пиликали. Я похихикал про себя, глядя, как они взвешивают кучи драгоценностей на допотопных чашечных весах, как картошку на советском базаре. А еще тут свел в полный рост комплекс неполноценности. Как еще назвать то, что мелкие гоблины стояли так высоко, что даже взрослому мне приходилось задирать голову, чтобы поговорить с рядовым клерком. Мы быстро поменяли 100 фунтов, немалые деньги по нынешним временам. Нам предложили завести учебный счет для ребенка, но когда я узнал, что никаких дивидендов не получу, а наоборот, буду платить за хранение, отказался. Что это за банк такой, что не дает прибыли клиенту? Это же не Швейцария, где есть счета с отрицательным индексом начислений. Но там понятно, что подобной услугой пользуются те, кто хочет защитить свои капиталы от закона. Будь ты хоть Гитлером, но с отрицательного счета ушлые банкиры никогда не выдадут деньги никому. Абсолютная гарантия сохранности. Потом мы отправились за той самой волшебной палочкой, которую я так ни разу за месяцы не увидел. Или Эйлин ее прятала к моему приходу с работы, или просто не колдовала, потому что уборку дома она точно делала не магией, слишком грязно и поверхностно, так что мне приходилось все перемывать в выходной день. Первым магазином волшебных концентраторов оказалась лавка каких-то оливандеров. Я посмотрел на грязную пыльную витрину и передернулся, а моя внутренняя ехидна сокур заверещала дурниной, запрещая входить в этот рассадник опасных микробов. «Северус, а есть здесь что-нибудь почище?» — с надеждой спросил я у сына, косясь на залапанную дверную ручку. «Есть дальше по улице чудесные палочки Джимми Кидделла», — подумав, ответил мне детеныш. «Но, пап, лавка Оливандеров очень знаменитая, видишь, на вывеске написано, что они производили палочки еще с 382 года до нашей эры. КХМ, Северус, я тоже могу написать что угодно на стене, но это не означает, что мои слова будут правдой. Давай сравним, а там решим, что нам больше нравится. Не знаю, почему у первого продавца было так грязно, может, ему вера не позволяет вымыть витрину, но второй явно был из моей партии любителей чистоты и дезинфекции. Магазин у него был попроще, зато сиял прозрачными витринными стеклами, а бронзовая ручка отражала солнечные лучики. Мужчина с элегантной бородкой и гусарскими усами появился из задней комнаты на звон дверного колокольчика. «Мистер Снейп», — воскликнул он, глядя на Северуса, — «вы сегодня без матушки?» «Да, мистер Кидделл, это мой отец, Тобиас», — представил меня ребенок, гордо поглядывая на продавца. «Типа, знай наших, у меня папка не сквип, а самый настоящий волшебник». Я раскланялся с любезным хозяином, ведь у магов было не принято здороваться за руку, и уж тем более модно стукаться локтями, чтобы не передать друг другу страшный вирус. У магов все было по старинке. Поклоны, приветственные речи о погоде, завуалированные расспросы о жизни, поиски вторых и третьих смыслов в ответах собеседника. «Мне нужна палочка», — сообщил я ему после того, как мы обменялись информацией о температуре в разных регионах нашего благословенного острова. «Я никогда не покупал ее, так что...» «О, вы пользовались семейной», — додумал за меня причину мистер Кидделл. «Не переживайте, сейчас что-нибудь подберем по руке и по нраву. Возьмите вот этот прибор», — протянул он мне длинный металлический прут. «А теперь позовите свою палочку. Просто подумайте, что она вам необходима». Я, чувствуя себя последним идиотом, стал мысленно завывать. «Ау, красавица, иди ко мне, папочка тебя ждет». Наверное, надо было как-то повежливее вести себя с магическими предметами, потому что волшебный концентратор прилетел с дикой скоростью и со всей дури впечатался в мой живот. Хы, только и смог я крякнуть, согнувшись пополам и радуясь, что она хоть ниже не нацелилась, а то здорово бы я выглядел перед сыном и продавцом, катаясь по полу и держась руками за пах. «Ох, извините, они такие своенравные», — захлопотал вокруг меня мистер Кидделл, размахивая собственной палочкой, моментально снимая боль. «А что это за заклинание?» — с любопытством поинтересовался Северус. «О, это медицинские чары, очень полезные», — радостно откликнулся мистер Кидделл, усаживая меня в кресло. «А вы, мистер Снейп-младший, не решили еще приобрести детскую палочку, как я вам советовал?» «Детскую, теперь уже я заинтересовался таким магическим артефактом. Да, она не может творить сложные чары, но зато помогает гармонично развивать потоки у ребенка-волшебника. Ее можно использовать с 5 лет, при занятиях с ней развивается кисть, и потом легче обучаться чему-нибудь более сложному», — рекламировал свой товар довольный продавец. «Северус, наверное, надо приобрести, как думаешь?» — обратился я к сыну, глядя на его сияющее счастливое лицо. «Если это не очень дорого, пап», — сумел сдержаться он, несмотря на свое горячее желание получить собственную палочку до 11-летия. «Ваша палочка, мистер Снейп-старший, стоит 5 галеонов, а детская для мистера Снейпа-младшего – 3 галеона, улыбнулся нам Кидделл. «В подарок за покупку, набор для ухода за древесиной, это очень важно. Палочку нельзя просто мыть в воде мылом, а она быстро пачкается от потных рук. Специальная затирка и полироль помогут всегда содержать ваш инструмент в полном порядке и идеальной чистоте. Вот это я понимаю, человек, соблюдающий правила гигиены. В магазине все блестит, в подарок средства дезинфекции, ведь если подумать, за день можно много раз схватиться за палочку немытыми лапами. Всякие болезни можно, конечно, вылечить волшебными зельями, но чистота – залог здоровья». Расплатившись и попрощавшись с правильным зажным господином, мы отправились в книжный магазин и просто осмотреться на будущее, прикинуть, что нам пригодится. Я разглядывал вывески и даже делал заметки в блокноте для себя. Аптека, артефакты на каждый день, амулеты и обереги, волшебная обувь и одежда. Вот сюда мы и зашли. Мне стало любопытно, какая нынче мода у волшебников и что интересного они могут нам предложить. Мода, казалось, застряла где-то в начале 19 века с поправкой на магическую составляющую. Закрытые платья с юбками в пол, длиннополые сюртуки, разнообразные шляпы, вышитые жилеты, и мантии самых разных цветов и качества тканей. Из полезного, на одежду нанесены руны и чары комфорта, которые регулируют температуру. Очень удобно, кондиционер с рекуперацией. Еще одежда может немного менять размер за счет ткани в запасе подворотов и швов. Я так и не понял, как одежда узнает, что надо стать побольше или поменьше, какие-то колдовские замуты. Обувь тоже с интересными свойствами. Та же сплит-система и отсутствие натирания, ботинок садится точно по ноге, повторяя все изгибы, так что совпадение размера идеальное. Разнообразные туфли, сапоги и прочее мы осмотрели, записали цены и дали снять с себя мерки. Хозяин-мастер пообещал, что теперь мы сможем заказывать товары по каталогу, раз у него есть наши данные. Только Северусу надо будет время от времени обновлять информацию по мере взросления. Каталог нам тут же выдали. Объяснили, как делать заказ и оплачивать покупку с помощью совы или волшебной палочки, если у вас есть счет в магическом банке. Так и знал, что неспроста такие ужасные условия у денежных монополистов. Все безналичные расчеты проходили через Гринготс, так что пришлось переться обратно и арендовать ячейку. Гоблины работали с магловскими банками, так что я просто выписал чек на 1000 фунтов и получил на руки договор, в котором было указано, что Тобиас Арктурус Снейп является арендатором сейфа номер 730, в котором на данный момент лежит 200 галеонов. Я только повздыхал над такой низкой покупательской способностью фунта, но делать нечего, обесценивание ассигнаций. Кстати, оказалось, что ушлый народец занимается и посредничеством при купле-продаже недвижимости. Куда они только не влезли, хотя это и понятно, деньги должны работать, иначе кризис, инфляция и прочие страшные слова. Мистер Снейп, проскрипел управляющий счетом, я настоящий богач, у меня есть собственный банковский менеджер, ура. Гринготс предоставляет самые разнообразные услуги. Если их нет в открытом предложении, то мы всегда изыщем возможность помочь вам за отдельную плату. Додумал я конец фразы, а вслух произнес. Мы хотели бы приобрести небольшой дом в магическом поселении. Главное условие – хорошая экология. И если вы сможете, мы бы хотели сделать обмен на свой дом в магловском городе. Выкатил я основные запросы, пока есть возможность. Вполне вероятно, что вам придется доплатить, оскалился гоблин с непроизносимым именем, какой-то ГРХХРХКГ, короче, Гриня. Давайте вы предложите варианты, я подумаю, посоветуюсь и дам вам ответ, дипломатично отмазался я от немедленного принятия решения по столь важному вопросу. Хорошо, мистер Снейп, оставьте мне адрес вашей недвижимости, наш агент осмотрит ее и проведет экспертную оценку стоимости. После этого мы подберем для вас несколько вариантов, а потом обсудим нашу сделку, улыбнулся мне акульей пастью Гриня. Мы наконец распрощались со страшным менеджером на все руки и отправились заесть стресс в кафе мороженое. Северус рядом со мной пыхтел от гордости. В кобуре на руке у него была спрятана его первая палочка из ясеня с волосом какого-то фистрала. Моя палочка оказалась из вишни с пером птицы Гром, тоже неизвестная мне тварюшка. Надо бы прикупить какой-нибудь учебник по волшебному животноводству, а то я какой-то магический неуч, неприятное чувство. За столиками в кафе восседала куча волшебников с детишками всех возрастов, совсем уж мелких деток не наблюдалось, видно, боятся сглаза или еще чего. Вдруг местные колдуны умеют проклинать силой мысли, а чего, вон Эйлин говорила про какой-то откат, сжирающий ее дар за невыполнение магического контракта, надо бы разведать, что это за зверь такой, а то сейчас я как наподписываю всяких договоров, а потом страшный демон заберет мою душу и новоявленную плюшку, волшебство. А я еще ничего, кроме как убирать в доме, и не умею, будто я какая-то горничная магического пошиба. Извините, мэм, обратился я к официантке, принесшей наш заказ, подскажите, пожалуйста, где нам можно приобрести книги по домоводству и прочим полезным хозяйственным чарам, если это вас не затруднит. Никакого беспокойства, улыбнулась мне дама, а я аж залип, разглядывая милые ямочки на розовых щечках. Дальше по улице, за магазином «Мадам Малкин», есть лавочка, которая так и называется «Чары для всех». Ее хозяйка обучает всех желающих и заодно продает разнообразные пособия для тех, кто сам ведет свой дом и растит детей. «Благодарю вас, мэм, вы очень любезны», – благодарно кивнул я ей. «Меня зовут миссис Фортескью, и прошу заходить к нам еще, мы с супругом любим, когда появляются новые клиенты, а это от заведения, приветственный презент. Она поставила перед нами розетки с вареньем из розовых лепестков в дополнение к заказанному нами мороженому. «Спасибо, миссис Фортескью», в один голос поблагодарили мы с сыном, а хозяйка отправилась за стойку, где ее ожидали следующие заказы. «Пап, чего это ты так смотришь на нее?» – тихо спросил меня Северус. «Симпатичная такая», – также тихо ответил я ему, пробуя вкуснейшие крем-брюле и запивая крепким ароматным кофе. «Мне нравятся женщины такого типа, чуть пухленькие и веселые, любящие улыбаться, совсем не похожи на маму», – очень по-взрослому вздохнул Северус. «Может, она тебя околдовала, чтобы ты на ней женился? Как думаешь, пап, могла мама так поступить с тобой, чтобы сделать назло своему этому Россу? Не знаю, малыш, но надеюсь, что она до такого бреда не дошла. Все-таки она дама видная, аристократка, волшебница. Эх, пап, ты у меня такой наивный. У волшебников есть специальное зелье, чтобы одурманить другого человека и заставить влюбиться, пока не примешь противоядие, амортенция называется. Но это самое простое, его даже в школе изучают, а есть такие, что и не сможешь узнать, что тебе что-то подсунули. Просто будешь бегать как собачка и выполнять любые приказы, пояснил мне за жизнь сынок. Звучит устрашающе, пробормотал я, представив себя пускающим слюни влюбленным идиотом. Неплохо бы нам зайти в те магазины и спросить о защитных артефактах и зельях. Помнил я по играм, что надо обязательно собирать весь полезный лут в инвентарь, авось сгодится потом. Тем более, что тут у меня нет бесконечного количества жизней, чтобы рисковать и откатываться на сохраненные позиции. Да и ребенок на моем попечении, боюсь, что если со мной что-нибудь случится, то его по-простому запихнут в магический приют и забудут, что был какой-то полукровка Снейп. Хотя он теперь по местной иерархии, чистокровный волшебник, ведь я больше не Сквиб. Кстати, стоит как-то разузнать, каким боком я к магическим родам, ведь Сквибы – отпрыски волшебников, а не маглов. А что, найду какую-нибудь жутко богатую тетушку, миллионершу Донну Розу де Альвадорец, вдову Дона Педро из Бразилии, где много-много диких обезьян. Но скорее всего, при моей удаче мне достанется какой-нибудь геморрой в виде родственников пиявок или кучи долгов по ипотеке и кредитам. Или пустит меня на опыты ингредиенты для зелий, и поминай, как звали никому неизвестного попаданца, бывшего алкоголика. Ладно, что-то я опять о жутком. Надо решать все постепенно и не соваться в подозрительные места, как герои фильмов ужасов, лезущие в темный подвал на страшные звуки, чтобы спрашивать, кто там, а в ответ, никого, это мы, демоны, пришли вас сожрать, так что положите биту на полочку и лезьте вон в ту ни разу не подозрительную светящуюся пентаграмму. Лавки артефактов и амулетов меня порадовали. Выбор здесь был очень разнообразным, начиная от простеньких колечек, определяющих ту самую амортенцию, и заканчивая браслетами со сложными рунными узорами, нейтрализующими все неблагоприятные добавки в пище. Еще были разные защиты от сглазов и простеньких проклятий. Для Северуса мне посоветовали приобрести цепочку с круглым медальоном. Украшение сдерживало стихийные выбросы и помогало быстрее восстанавливать резерв, что бы это ни значило. В обязательном подстрахуйном наборе тонкое колечко от нежелательных добавок в пищу, и та-да-да, серьги, препятствующие легилименции. Я просто охренел, узнав, что местные волшебники умеют шастать в чужое сознание и просматривать воспоминания. Правда, для этого надо было наладить прямой зрительный контакт и произнести специальное заклинание, но все равно, сам факт, ужас. Нет, я, конечно, не Штирлиц и не строю всемирных заговоров, но все равно не хотелось бы, чтобы кто-то посторонний был посвящен во все мои тайны, вплоть до первого прыща и потери девственности, если так можно говорить в отношении парней. В общем, мы потратили почти 500 фунтов на полезный и очень ценный лут, хотя я видел, что есть артефакты и подороже, и намного. Одна магическая хрень стоила 1000 галеонов. 1000. В эти времена, когда за волшебную палочку я заплатил 5. В общем, эта суповая чашка, исписанная таинственными крокозябрами, была чем-то вроде телевизора с 5D эффектом полного погружения в действо. Скидываешь туда воспоминания, а потом опускаешь морду в субстанцию типа серебристого тумана, а там оказываешься внутри этого самого воспоминания и можешь рассматривать все в деталях хоть 1000 раз. Причем оригинал из твоей головы никуда не девается, а словно становится неприметней для этих самых аморальных мозголазов. В общем, я напуган и расстроен, но главное, предупрежден, а значит, очень опасен. В конце концов, кто запрещает мне носить какие-нибудь зеркальные линзы? Волшебники ничего не знают об оптических приблудах, ведь у них нет проблем со зрением. Прошел курс специальных капель и снова видишь, как горный орел. Так что закажу какие-нибудь линзы под Дракулу или чеширского кота и буду смело смотреть в лицо опасности, хихикая про себя над тщетными попытками проникнуть в мой нестандартно защищенный разум. «Пап, ты чего?» — подергал меня за руку Северус, когда я уж слишком долго пялился на одну и ту же витрину. «Хочешь что-то купить для артефакторики, Артичева?» — заторможенно переспросил я, все еще находясь во власти косплейных мечтаний. «Артефакторика — это мастерство, с помощью которого и изготавливают все эти вещи», — терпеливо пояснил мне детеныш, указывая на полки, забитые волшебными штуками. «А этому можно научиться самостоятельно?» — проснулась моя экономная жаба. «Можно», — кивнул хозяин лавки, — «вот только никто не гарантирует результат вашего творчества. Например, вы сделаете артефакт от чтения мыслей, а он, напротив, будет транслировать их всем маломальски подкованным менталистам. Оно вам надо, а где этому можно научиться?» — полюбопытствовал я. «Не для продажи, а для личных нужд. Так-то я обычный не волшебный строитель и наладчик станков, но для семьи хотелось бы уметь сделать защиту».